Мы уже убедились, что немцы, не оставляя без внимания ни одного моста через реки. Прорыв у Чернух выгоден тем, что он окажется внезапным для противника. К тому же там имеются броды, поэтому и мост не понадобится захватывать. Остановились на этом предложении. Решено было создать три боевые группы. Головную, которая должна была расчищать дорогу колонне штаба фронта, и две на флангах. Головной группой должен был командовать генерал Потапов. Мне приказали взять под свою команду роту НКВД с задачей прикрывать всю нашу колонну от противника с тыла. Построил свое войско. 150 молодцов, залюбуешься. Бравые, подтянутые. Мне, пожалуй, повезло больше всех. В моем распоряжении был настоящий боеспособный отряд. Я взял с собой и большинство офицеров нашего оперативного отдела, образовал отделение управления. Молча обошел шеренги, вглядываясь в лица красноармейцев и командиров. Устали люди, отдохнуть бы им хоть немного, но времени нет. Объясняю задачу, предупреждаю, что будет трудно. «Верю, — сказал я, — что каждый из вас не посрамит чести советского бойца». Стоявший напротив меня молоденький красноармеец с головой, обмотанной почерневшими бинтами, проговорил: «Не беспокойтесь, товарищ генерал, мы не подведем». Над рядами пронесся одобрительный гул. В это время подбежал адъютант генерала Кирпоноса, меня вызывал командующий. Приказав отряду разойтись и готовиться к предстоящему бою, я поспешил в центр села. Кирпонос, Бурмистенко, Рыков и Тупиков стояли в кругу генералов и офицеров. Бурмистенко негромко, спокойно что-то говорил товарищам. Трудно было поверить, что беседа происходит буквально под прицелами противника. В этом непоказном самообладании и уверенности был весь Бурмистенко, славный сын украинского народа. Подойдя поближе, я услышал его слова: «Главное, товарищи, сохраняйте выдержку. Нет таких трудностей и опасностей, какие не смогли бы преодолеть наши люди. Коммунисты обязаны показать пример в выполнении воинского долга». Я доложил командующему, что прибыл по его вызову. «Товарищ Баграмян», — проговорил он с несвойственной ему поспешностью, — «из Мелехи выступил крупный отряд фашистских мотоциклистов. Форсировав реку много, он сбил наши подразделения, занимавшие вон те высоты». Командующий показал нарезко выделявшуюся в километре к востоку холмистую гряду. «И вот-вот может прорваться сюда. Немедленно разверните свой отряд и атакуйте противника. Ваша задача — овладеть грядой этих высот, захватить мост через реку и двигаться на Сенчу. Выполняйте». Что ж, выходит, все изменилось. Будем пробиваться на Сенчу. И в первом эшелоне мой отряд. Вспомнилось вчерашнее, когда фашисты оттеснили колонну штаба фронта, отследовавших впереди нас частей 289-й стрелковой дивизии. Опасаясь, как бы и сегодня так не получилось, я сказал, что если атака моего отряда увенчается успехом, главным силам лучше держаться поближе к нам. Командующий нетерпеливо махнул рукой. «Добре, идите, товарищ Баграмян». Я заметил, никогда еще командующий не выглядел таким усталым, удрученным. Бегу к своему отряду. Построив людей и разъяснив новую боевую задачу, быстрым шагом вывожу их за околицу. В кустарнике развернулись в цепь. Гитлеровцы, засевшие на холмах, открыли огонь. Но мы продолжали движение. Завидя нас, с земли поднимаются люди. Это бойцы подразделений, вытесненных с холмов противником. Обрадованные, они вливаются в наши цепи. Отряд растет, как снежный ком. Слышу громкий крик. «Товарищи, с нами генерал! Вперед!» Вот мы и на вершине холма. То, что не доделала пуля, довершают штык и приклад. Гитлеровцев полегло много. Мы захватили 40 пленных, несколько минометов и мотоциклов. Все это отправили в городище, а сами поспешили к реке. К счастью, фашисты не успели взорвать мост. Он в наших руках. Темно уже, но кругом пылает стога сена. Это прекрасный ориентир для наших главных сил. Но они что-то медлят. Посылаю воентехника второго ранга Степанова доложить о результатах боя и о том, что мы исследуем, как было приказано, на Сенчу. Тем временем к нам все прибывает пополнение. Начальник снабжения горючим и смазочными материалами фронта генерал Алексеев и начальник охраны тыла фронта полковник Рогатин привели с собой группу пограничников. По одному, по двое, по трое подходят бойцы и командиры из различных тыловых учреждений. А колонны штаба все нет. Поздней ночью мы приблизились к селу Исковцы-Синчанские, Юсковцы. Несмотря на темноту, быстро сориентировались по дорожным указателям, которые гитлеровцы с немецкой педантичностью успели поставить почти на каждом перекрестке. Остановились, чтобы подтянуть и перевести в порядок отряд. Пока Алексеев и я занимались этим, офицеры оперативного отдела обошли хаты. Узнав, что в село нагрянули не немцы, а червоноармейцы, попрятавшиеся жители высыпали на улицу, наперебой стали подчивать бойцов разной снедью. Возвратился один из командиров оперативного отдела, посланный для связи со штабом фронта. Он принес неожиданную новость. Никто за нами не следует. Ему встретились бойцы, прорвавшиеся сквозь вражеский заслон из городищ. Они в один голос заявляют, что никого из наших там не осталось. Все машины ушли на запад. Ничего не могу понять. Но нам приказано двигаться на Сенчу, и мы пойдем туда. Возможно, штаб фронта следует туда другой дорогой. Миновать Сенчу он не может. Там мост через Сулу. На этой каверзной речке с широкой заболоченной поймой мосты только в Сенче и Лохвице. Но соваться в Лохвицу безумие. Такой крупный населенный пункт наверняка забит вражескими войсками. Перед рассветом наш отряд сходу ворвался в Сенчу в западной части села. Немцев там не было. Но стоило нам приблизиться к мосту, как с того берега ударил ураганный пулеметный и артиллерийский минометный огонь. Пришлось залечь. Советуясь с Алексеевым и Рогатиным, решаем атаковать. Надо захватить переправу и все село, и удерживать их до прихода колонны штаба фронта. Огонь не стихает, но бойцы по моей команде поднимаются, вбегают на мост. В это время показались немецкие танки. Стреляя из пушек и пулеметов, они устремились на наш берег. А у нас не было даже бутылок с горючей смесью. Пришлось оставить село. Стало ясно, что нам его не взять. Попытаемся обойти. Разбиваем отряд на две части. Генерал Алексеев повел свою группу на север, а я на юг, небольшому селу Лучка. Обе группы подготовят подручные средства для переправы и до утра будут ждать подхода колонны штаба. Перед рассветом, потеряв всякую надежду на встречу со штабом фронта, мы переплыли на лодках реку. Местный житель провел нас по путанным и топким тропам через заболоченную пойму. Благополучно пересекли шоссе и укрылись в копнах пшеницы. Я послал в разведку молодого разворотливого лейтенанта Дорохова. Он вернулся радостный. «Товарищ генерал, здесь поблизости совхоз, Там ни одного немца. Жители приглашают нас. В совхозном поселке нас плотным кольцом обступили женщины, старики и дети. Все мужчины, способные носить оружие, ушли на фронт. Посыпались обычные в те дни вопросы. Где же червонная наша армия? Почему германец так далеко забрался на нашу землю? Я рассказал о тяжелом положении на нашем фронте, о героизме советских бойцов, о том, что мы обязательно вернемся. Женщины начали наперебой приглашать нас до хаты поисты, совали узелки с различной снедью. Весь день мы отдыхали в этом гостеприимном поселке. Бойцы успели почистить оружие, помыться, привести в порядок одежду, а кое-кто и побриться. Однако мы ни на минуту не забывали об опасности, выставили круговое охранение. Повсюду валялись фашистские листовки. Я прочитал некоторые из них, лживые и нескладные. Одна из них обращена господам украинцам и обещает им, потомкам вольных казаков, отныне подлинную свободу. Что означает эта свобода, толковалось весьма невразумительно. Вполне определенно говорилось лишь о праве выбора – умереть на виселице или от пули, если вольные казаки вздумают не подчиняться немецким властям. И дальше длинный перечень, чего нельзя и за что одно наказание – смерть. Собираю командиров. Сообща обдумываем маршрут дальнейшего движения. На счастье, у меня оказалась при себе мелкомасштабная карта в 1 сантиметре 10 километров и компас. Решаем двигаться по возможности в стороне от дорог, чтобы уменьшить вероятность встречи с противником. Для каждого отрезка пути определили точный азимут, чтобы легче ориентироваться в ночное время. Вечером тепло попрощались с жителями поселка и направились к большому селу Камышня, надеясь встретить там передовые части наших войск. Двигались скрытно, минуя населенные пункты. У околицы Камышни остановились. В разведку вызвались отчаянный Дорохов и еще два офицера. Через полчаса послышалась автоматная стрельба, взлетели ракеты. Вскоре лейтенант Дорохов, запыхавшись от быстрого бега, доложил. В селе немцы чуть было не попали к ним в лапы. Мы не стали терять время, обошли село. Уже светало, когда приблизились к небольшому поселку Мелешке, раскинувшемуся на берегу реки Харол. Гитлеровцев здесь не было, о чем нам сообщил хозяин крайней хаты. Убедившись, что мы советские командиры, он взялся указать нам брод. Переправились через реку уже засветло. Дальше идти было опасно, кругом открытое поле. Решили провести день в прибрежных зарослях неподалеку от хутора Червонный Кут. Заняли круговую оборону. Здесь на нас наткнулись вездесущие мальчишки из хутора. Поначалу они испугались вооруженных людей. Но, разглядев красные звездочки на пилотках и фуражках, осмелели и разговорились. Эти глазастые пострелята многое знали. Сказали, что немцы сейчас только в Березовой Луке и в Зуевцах, селах, расположенных по реке в нескольких километрах к северу и к югу от нас. Что делается к востоку, мальчуганы, к сожалению, не знали. Мы спросили ребят, нельзя ли достать в хуторе что-нибудь съестного. Они пообещали разузнать. Я направил с ними подполковника Соловьева, своего рассудительного и степенного помощника. Скоро он вернулся с двумя пожилыми колхозниками. Все трое были нагружены мешками с едой, бидонами с молоком. Один из колхозников взялся нас проводить к селу Рашивка, где, по слухам, еще вчера видели красноармейцев. Выступили в сумерках. Кругом было тихо, ни выстрелов, ни фашистских ракет. У Рашивки простились с нашим проводником и зашагали дальше. Рассвет застал нас у хутора Саранчина-долина. Укрылись в лесу, тянувшемся вдоль реки Псел. Заняли круговую оборону и выслали дозор к дороге. В полдень дозорные доложили, что с севера движется небольшая колонна автомашин. Я приказал приготовиться к бою. Передняя машина, не дойдя до хутора, остановилась. В кузове сидели красноармейцы. С радостными возгласами мы бросились к ним. Из кабины выпрыгнул молодой сержант. Он с удивлением разглядывал нас, изнуренных, сильно обросших. Увидев меня, отдал честь, доложил. Дозор разведывательного отряда. Старший дозора сержант Морозов. Мы узнали, что отряд послан командиром отдельного саперного батальона из города Годяч с целью выяснить местонахождение противника и группировку его сил. Узнав от нас, где располагаются передовые отряды гитлеровцев, дозорные двинулись своей дорогой, мы же зашагали на восток. В крупном селе Сары нас гостеприимно встретили жители, разместили по дворам, накормили. В этом селе, расположенном в ничейной полосе, куда проникала только наша разведка, продолжали функционировать сельсовет и правление колхоза. Буквально под носом у гитлеровцев они оказывали помощь бойцам, выходившим из окружения. Из сельсовета я связался по телефону с командиром саперного батальона, дислоцировавшегося в Годяче. Он выслал за нами машины. Нас подвезли к небольшому зданию. Ко мне шагнул офицер. Четко сразу виден кадровый командир, представился. Капитан Кулешов, начальник гарнизона города Годяч. Он пригласил меня в кабинет к своему помощнику по материальному обеспечению, приказал немедленно разместить на отдых прибывших со мной людей. С наслаждением погрузившись в мягкое старое кресло, обитое дерматином неопределенного цвета, я внимательно выслушал капитана. Он доложил обстановку в районе действия гарнизона и охарактеризовал состав сил, которыми он располагает. Из рассказа капитана я узнал следующее. Капитан Кулешов, командир 519-го отдельного саперного батальона, его часть формировалась здесь, в Годяче, когда фашисты рассекли войска нашего фронта. Узнав об этом и посоветовавшись с комиссаром батальона Медведевым, капитан принял решение организовать оборону города, который внезапно оказался вблизи от мест боевых действий. Как начальник гарнизона, он подчинил себе дорожно-строительный отряд капитана Мишина и местный истребительный батальон, которым командовал начальник городской милиции Герченко. Немедленно были начаты работы по строительству оборонительных рубежей, в чем деятельно участвовали жители города. Разведгруппы, регулярно посылаемые Кулешовым на Лохвицу, имели неоднократные стычки с отдельными подразделениями 3-й танковой дивизии противника, преграждавшие пути отхода наших войск. В этих боях были захвачены пленные и первые боевые трофеи, автомашины, рации, штабные документы. А также вот это. Бравый капитан высыпал на стол десятка два немецких железных крестов. Первые дни после того, как на тылы войск Юго-Западного фронта вышли фашистские танковые группировки, части гарнизона города Годяч явились единственными, которые на участке в несколько десятков километров преграждали пути продвижения противника на восток. При этом капитан Кулешов действовал на свой страх и риск. Связи с вышестоящим командованием у него не было. Сейчас он стал получать указания непосредственно из штаба Юго-Западного фронта, нового состава, начальником которого назначен генерал-майор Покровский. Гарнизон Годяча оказывал большую помощь выходившим из окружения. Сколько людей, оборванных, голодных, израненных, одели, обули и накормили хозяйственники гарнизона во главе с Алексеевым и Горчаковым. Эту дружескую заботу испытал и наш отряд. В Годяче мы пытались узнать о судьбе штабной колонны, с которой мы разминулись. Но никто ничего определенного сказать не мог. Позднее, когда мы встретились с моим заместителем подполковником Глебовым и другими товарищами по штабу фронта, стали известны печальные подробности. Я прежде всего спросил Глебова, почему колонна штаба фронта замешкалась в городищах и не последовала за нашим отрядом. Глебов удивленно посмотрел на меня. «А разве генерал Кирпонос не предупредил вас? Ведь он же рассчитывал демонстративной атакой вашего отряда в направлении Сенчи лишь отвлечь внимание противника. Колонна тем временем должна была двинуться на север и форсировать Многу у деревни Вороньки». Так вот в чем дело. Нет, я не мог обижаться на Кирпоноса за то, что он скрыл от меня свой замысел. Это право командующего. Не раскрывать перед подчиненными всех карт, тем более, когда тому поручается демонстративная атака. Пусть старается изо всех сил, как если бы действовал на направлении главного удара. Далее Глебов рассказал, что начало было удачным. Скрытно прошли вдоль правого берега Многи, захватили Вороньки и переправились через реку. На рассвете 20 сентября оказались у хутора Дрюковщина, километрах в 15 юго-западнее Лохвицы. Здесь, в роще Шумейкова, остановились на дневку. В колонне штаба фронта насчитывалось более 1000 человек, из них 800 офицеров. С ними по-прежнему находились генерал-полковник Кирпонос, члены военного совета фронта Бурмистенко, дивизионный комиссар Рыков, генерал-майоры Тупиков, Добыкин, Данилов, Панюхов, командующий 5-й армией генерал-майор Потапов, члены военного совета этой армии, дивизионный комиссар Никишев, бригадный комиссар Кальченко, начальник штаба армии генерал-майор Писаревский, начальник ветслужбы Пиноженко и другие товарищи. С колонной следовали 6 бронемашин, 2 противотанковых орудия и 5 счетверенных зенитных пулеметных установок. Рощу рассекал овраг. Транспорт и люди рассредоточились по его кромке. Боевые машины заняли позиции на опушке. К сожалению, по-прежнему давала себя знать недостаточная организованность отряда. Оборону заняла лишь охрана военного совета фронта, который возглавлял подполковник Глебов, и охрана штаба 5-й армии во главе с майором Владимирским. Многие офицеры разбрелись по хатам хутора, чтобы умыться, раздобыть продуктов и немного отдохнуть. А фашисты уже обнаружили исчезнувший ночью штаб фронта. Когда утренний туман рассеялся, разведчики доложили: с востока и северо-востока идут немецкие танки. Прибывшие с юго-востока отставшие бойцы сообщили, что и с этого направления приближаются вражеские мотоциклисты и танки. Минут через 20 враг атаковал рощу с 3 сторон. Танки вели огонь из пушек и пулеметов, за ними шли автоматчики. В гром и в треск вплетались редкие выстрелы наших пушек, их было мало, да и приходилось беречь каждый снаряд. Танки прорвались к восточной опушке рощи. С ними вступили в схватку офицеры, вооруженные гранатами и бутылками с бензином. 2 вражеские машины загорелись, остальные откатились. Командующие, члены военного совета фронта, генералы Тупиков и Потапов, стали совещаться, как быть дальше. Сидеть в роще до вечера или прорваться сейчас же. Но тут началась новая атака. Подъехавшая на машинах немецкая пехота сходу развернулась в цепь и двинулась в рощу под прикрытием огня танков. Когда она достигла опушки, окруженные во главе с Кирпоносом, Бурмистенко, Рыковым, Тупиковым, Потаповым и Писаревским, бросились в контратаку. Гитлеровцы не выдержали рукопашной и отступили. В контратаке генерал Кирпонос был ранен в ногу. Его на руках перенесли на дно оврага к роднику. Сюда же доставили раненого и тяжело контуженного командарма Потапова. Его боевой начальник штаба генерал Писаревский геройски пал на поле боя. Дивизионный комиссар Рыков и генерал Тупиков вместе с подполковником Глебовым обошли опушку. Беседовали с людьми, ободряли их. Примерно в половине седьмого вечера Кирпонос, Бурмистенко и Тупиков в кругу командиров обсуждали варианты прорыва, которые намечалось осуществить с наступлением темноты. В это время противник начал интенсивный минометный обстрел. Одна мина разорвалась возле командующего. Кирпонос без стона приник к земле. Товарищи кинулись к нему. Генерал был ранен в грудь и голову. Через две минуты он скончался. Адъютант командующего, майор Гненный, со слезами на глазах снял с кителя генерала золотую звезду и ордена. Ночью Тупиков повел людей в атаку. Внезапно, без выстрела, они ринулись на врага. Пока растерявшиеся фашисты пришли в себя, многие наши бойцы и командиры пробили себе дорогу. После долгих мытарств они вышли к своим. Среди них были генералы Добыкин, Данилов и Панюхов, подполковник Глебов и другие наши товарищи. Генерала Тупикова с ними не оказалось. Он погиб в перестрелке у хутора Авдеевка в 2 километрах от рощи Шумейкова. Об участи других наших товарищей, которые не смогли пробиться из рощи, стало известно уже после освобождения Левобережной Украины в 1943 году. Жители окрестных хуторов рассказали, что в роще еще более суток длилась перестрелка. 24 сентября, когда все стихло и гитлеровцы уехали, колхозники пробрались к месту боя. Они увидели бездыханные тела советских бойцов и командиров, которые погибли, не выпустив из рук оружия. В магазинах пистолетов и винтовок не оставалось ни одного патрона. Ныне здесь, над братской могилой, высится величественный памятник, могучие фигуры советского солдата с автоматом в руках, а у родника мраморная плита с надписью. На этом месте 20 сентября 1941 года погиб командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник Кирпонос. В 1943 году останки генералов Кирпоноса и Тупикова были перевезены в Киев. Они покоятся в парке Вечной Славы у основания гигантского обелиска возле могилы неизвестного солдата, над которой пылает вечный огонь, олицетворяя бессмертие подвига во имя народа. Ни в годы войны, ни после нам, участникам этих печальных событий, не удалось с полной достоверностью установить, где и при каких обстоятельствах погиб член Военного совета фронта, замечательный сын украинского народа, Михаил Алексеевич Бурмистенко. Но то, что он отдал свою жизнь в неравном бою с фашистами у рощи Шумейкова, ни у кого из нас не вызывает сомнений. Поскольку на последнем этапе бои в этом районе носили сугубо очаговый характер, Бурмистенко, вероятно, пал смертью храбрых в одной из ожесточенных схваток, а труп его никем не был опознан, так как Михаил Алексеевич был одет в военную форму без знаков различия. В руки гитлеровцев попало несколько тяжело раненых бойцов и командиров. Среди них оказался член военного совета фронта, дивизионный комиссар Рыков. Истекающего кровью, его подвергли зверским пыткам и казнили. Жители села Катон-Карагай в Казахстане свято чтят память о своем славном земляке. На здании школы, где он учился, установлена мемориальная доска. На мраморе высечены барельефный портрет, а под ним надпись. Здесь учился Рыков Евгений Павлович, дивизионный комиссар, член военного совета Юго-Западного фронта, мужественно погиб за родину 1906-1941 годы. В бессознательном состоянии фашистские палачи схватили генерала Потапова. Мы его считали погибшим. Но богатырский организм и несгибаемый дух молодого командира не сломили ни раны, ни контузия, ни ужасы фашистских застенков. В конце войны советская армия освободила его из гитлеровского концлагеря. Генерал Потапов вернулся в наши ряды. В последние годы жизни, он умер в 1965 году, генерал Потапов был первым заместителем командующего Одесским военным округом. Завершая рассказ о том, с каким непоколебимым упорством прокладывали себе путь отрезанные от своих баз соединения Юго-Западного фронта, я не могу не упомянуть о подвиге наших военных медиков. В окружении оказалось немало раненых воинов. Их тяжкую участь добровольно разделили военные врачи, фельдшера и медицинские сестры. Они не покинули своих подопечных, оказывая им помощь до последней возможности. И очень часто во имя этого жертвовали жизнью. Командиры, вырвавшиеся из вражеского кольца, рассказывали нам о многих героях-медиках, но память, к сожалению, не сберегла имен. А вот недавно одно из читательских писем напомнило мне некоторые из них. Леонид Игнатьевич Пащенков в сентябре 1941 года проживал в Лохвице. Он пишет, что в то время в окрестных селах оказалось много раненых бойцов и командиров. Вывести в тыл их уже было невозможно. Фашисты перехватили все пути. Тогда оказавшиеся в этом районе военные и гражданские медики стали спешно собирать раненых и создавать подпольные госпитали. В числе этих самоотверженных людей Пащенков с глубоким уважением называет профессоров Хаджимирова, Шахбазяна, хирурга Великанова. Врачи-патриоты отдавали все силы, чтобы поставить раненых на ноги и помочь им избежать плена. Скольких солдат и офицеров вернули они в строй? Бойцы и командиры Юго-Западного фронта в течение лета и начале осени 1941 года нанесли немецко-фашистским захватчикам непоправимый урон, оттягивали на себя огромные силы вражеских армий. Войска этого фронта продолжительное время угрожающе нависали над южным флангом группы армий «Центр», уже глубоко вклинившийся на восток. Именно это обстоятельство вынудило Гитлера сосредоточить во второй половине августа основные усилия своих войск на киевском направлении. Только огромное превосходство в силах, особенно в танках и авиации, дало возможность противнику ценой больших потерь добиться здесь успеха. Стойкость и героизм воинов Юго-Западного фронта в значительной степени способствовали крушению гитлеровского плана молниеносной войны и, несомненно, оказали существенное влияние на развитие последующих событий в битве под Москвой. 11 сентября 1941 года газета «Правда» писала: «Среди бесчисленных подвигов, совершенных советскими патриотами в Отечественной войне против фашистских полчищ, героическая оборона Ленинграда, Киева и Одессы выделяется как волнующий пример беззаветной любви к родине и родному городу, как изумительное по силе проявление массового бесстрашия и коллективного героизма.